Глава 14. «Навались!» — донесся до меня чей-то голос. Сознание возвращается неохотно, но какую-то возню рядом с собой уже слышу, а еще чувствую, что меня придавило чем-то тяжелым. Еще немного — и попросту раздавит. Пошевелиться не получается. То ли тело не слушается, то ли не дает то, что придавило. «Давай!» — крикнул кто-то, и ощущение тяжести пропало, а меня резко дернули в сторону. «Живой?» — спросил кто-то, и голос знакомый. Мозги понемногу начинают соображать, что к чему. Если не ошибаюсь, это голос Кэпа. «Живой!» — хриплю в ответ. Нормально говорить пока не очень получается. Открыв глаза, пробую осмотреться. Кругом царит полумрак, разрезаемый лучами фонариков. Вижу склонившегося надо мной Кэпа. В стороне виднеются еще две фигуры. Кто это такие, пока не рассмотреть. В броне все одинаковые. «Это хорошо», — произнес Кэп и, ухватив меня за руку, помог подняться на ноги. У меня получилось встать, и я даже не рухнул сразу же обратно. Вроде бы ничего так уж сильно не болит. Тело ноет, голова побаливает, но, кажется, ничего смертельного. Шевелиться могу, резкой боли при этом нет. Оказавшись в вертикальном положении, осматриваюсь по сторонам. Капитанский мостик разнесен, почти все сорвано со своих мест и поломано, кругом валяются обломки. Недалеко видна какая-то здоровенная металлическая хреновина. Видимо, именно она рухнула на меня. Считая со мной, сейчас на ногах 4 человека. «Где остальные?» — спрашиваю у Кэпа. «Ведь должно быть еще двое. Нас здесь было 6, 5 капитанов и я. А Сара была с оставшимися несокрушимыми в другом отсеке». В ответ тот отрицательно покачал головой. «Понятно, им повезло меньше, и они не пережили наше приземление». «Связь есть?» «Нет, тут все в хлам, ничего не работает. Мы быстро осмотрелись, потом искали остальных». «Понял», — отвечаю и окидываю себя быстрым взглядом. В царящем здесь полумраке, разрезаемом лучами фонариков, многого не рассмотреть, но даже так видно, что мою броню неплохо помяло. Но, несмотря на это, она вроде бы продолжает оставаться целой. Пытаюсь пощупать руками шлем. Есть вмятина. Но тоже целый. Повезло, что я был в ней. Без нее бы меня просто размазало. Закончив с оценкой своего состояния, ищу взглядом управляющую консоль на стене, а найдя ее, пытаюсь добраться до нее. А это не так уж просто. Судя по всему, мостик лежит под наклоном, не совсем ровно. Наклон не то чтобы очень уж большой, градусов 20, может 30, но все равно неудобно. Спасибо, что хоть вообще не полностью на боку. Тогда было бы вообще весело. Кое-как добравшись до консоли, пытаюсь активировать ее. Глухо. Совсем. Понятно, что питания от реакторов нет, но должны быть резервные батареи, от которых все тут и должно было запитаться. Однако этого не произошло. Видимо, они не пережили приземление. Ладно. Не хочет? Не надо. Обойдемся и так. Сместившись немного в сторону и перепрыгнув на возвышавшуюся там гору обломков, которые когда-то были довольно дорогим оборудованием, дотягиваюсь до люка на стене и раскрываю его. «Ловите!» — говорю остальным и начинаю кидать им баулы с аварийными комплектами. Достаю все 10, что там были. Честно говоря, удивлен, что они вообще там были. В сети корабля натыкался на информацию, что время от времени капитан приказывал обновлять эти комплекты, но у меня были большие сомнения в том, что это в самом деле делали и что их никто не спер себе. Проверить же их раньше все как-то не было возможности, не хотел светить перед остальными, если они вдруг не знали о них. Достав последний, выбираюсь на более устойчивую поверхность и заглядываю в баул. Простенький пистолет, боеприпасы к нему — набор инструментов, сухпайки, автодок с картриджами, запасные универсальные батареи и модуль локальной связи. С другими звездными системами с его помощью не связаться, но в пределах сотни-другой километров на планете — запросто. В В целом, не так уж много всего, но и не совсем грустно. Я бы даже сказал, очень неплохо. «Откуда такое богатство?» — удивленно спросил пожилой капитан. Узнал его голос. «Спасибо предыдущему капитану этого корабля. Разбирайте, делим на всех». Комплекты во всех баулах одинаковые, так что никаких препирательств даже и не могло возникнуть. Разве что на всех поровну не делилось. Но мы быстро решили этот момент, разобрав, кому что нужнее. Я взял себе два пистолета. Мое оружие куда-то улетело, и найти его не факт, что получится посреди того, во что превратился капитанский мостик. Я окинул мостик быстрым взглядом, но ничего похожего на винтовку или пистолет заметить не получилось. Со мной остались лишь гранаты, нож и непонятный пистолет, который я нашел в каюте капитана-работорговца. Вот он остался со мной, никуда не улетел, в отличие от всего остального оружия. У остальных с этим делом немного лучше, однако у нас всего лишь две винтовки на всех, что маловато как-то. Вот и придется остальным обходиться пистолетами, и мне в том числе. Настаивать и забирать винтовки себе никто не стал, оставив их тем, у кого они и были. Закончив с распределением новоприобретенного имущества, мы активировали один из модулей связи и принялись сканировать эфир. Вдруг что-то поймаем. Но ничего, глухо. Немного расстроившись, настроили связь друг с другом и начали выбираться отсюда. Оставаться на капитанском мостике все равно смысла нет. Никто нас не спасет, только мы сами можем сделать это. Тут, конечно, сухо, не дует, и пока, возможно, даже не холодно, но оставаться здесь и ждать — совсем не выход. Путь на свободу был долгим и сложным. Сразу добраться до двери у нас не получилось, она оказалась слишком высоко. Пришлось разбирать ближайшие обломки, перетаскивать их ближе к двери и создавать там возвышение, чтобы уже по нему забраться к двери. Но это были еще не все проблемы. Мало добраться до двери, ее же еще нужно открыть. Энергопитание-то? Нет. Дверь автоматически больше не открывается. Нужно вручную. Как? А для начала разблокировать ее надо. Это не говоря про то, чтобы открыть, что тоже не так уж просто. А чтобы разблокировать, надо одновременно повернуть в ее верхней части два рычага, убрав запорные штыри. И кто же знал, что это окажется так сложно? Кажется, что там такого? А вот хрен там. Угрохали мы на это кучу времени и сил. Несколько раз падали. Еще несколько раз выстроенная гора из обломков вдруг решала обвалиться, утягивая за собой и того, кто был на ней. И хорошо, что все в броне, отделались только испугом. Но в итоге мы все же разблокировали дверь и даже открыли ее. Выбрались все на внешнюю сторону капитанского мостика и устало уселись там, печально смотря на открывающееся нам зрелище. Краем глаза увидели, наконец, кто четвертый с нами. Капитан-женщина. Она на редкость молчалива, и я ее понимаю. Мы попали, и по полной. Кругом ледяная пустошь, куда ни посмотреть, и ни малейшего признака цивилизации. Ветра, к счастью, пока нет, как и идущего снега. Капитанский же мостик застрял между двух скал, зависнув метрах в 100 от поверхности планеты. Вид отсюда открывается отличный, спору нет. Но это же нам еще, блин, нужно как-то спуститься вниз. И лично я особыми навыками скалолазанья похвастаться не могу. А длинной веревки, чтобы закрепить ее и по ней спуститься, у нас нет. Вот не подумал тот, кто собирал аварийные комплекты, что она там может понадобиться. И смотрю я на все это, и какая-то тоска накатывает. Холодно, одиноко. Несколько минут мы осматривались по сторонам. Осторожно прошлись сверху по модулю капитанского мостика, пару раз чуть не сорвавшись вниз. И несмотря на броню, падение с такой высоты, скорее всего, будет смертельным, или, в лучшем случае, упавший получит множество травм и будет обречен. Лечить его тут негде, а автодок с таким не справится. Пока остальные думали, что нам делать, решил попробовать спуститься по скале. Силы я с большего восстановил за эти дни, так что можно было попытаться. Найдя подходящее место, рассчитал с помощью Эклайза оптимальный маршрут, и по расчетам шансы успешно спуститься не такие уж ничтожные. «Ну, начнем, пожалуй», — говорю вслух и, закинув баул за спину, чтобы не мешал, осторожно свешиваюсь вниз, держась за край модуля мостика. Раскачаться — прыжок. Хватаюсь за небольшой выступ на скале, буквально вбив со всей силы пальцы в него. Замерев, выжидаю, что будет дальше. Вроде бы держусь, а выступ не собирается отваливаться. Неплохое начало. Бросив взгляд вниз, начинаю спускаться. Ля! Выдыхаю, когда спустя несколько преодоленных метров рука чуть не сорвалась с небольшого выступа. Какого хрена? Я же нормально держался. Крепко уцепившись, расчищаю снег, пытаясь добраться до камня под ним. Вот это сюрприз! Произношу, поняв, что камень покрывает толстый слой льда. И так, похоже, по всей скале. А лед, зараза, скользкий. Нужно не просто хвататься за выступы, а именно вбивать в них пальцы. Тогда еще как-то можно удержаться. Продолжаю спуск уже с учетом новой информации. И дело пошло веселее. Внезапно соскальзывать я перестал. Только это оказалось далеко не единственная проблема. Спустившись еще на несколько метров, слышу вдруг отчетливый хруст и затем треск. Посмотрев перед собой, вижу, как снег начинает уходить куда-то вниз, а следом за ним туда же уходят и мои руки. Оттолкнувшись, отпрыгиваю в сторону и цепляюсь там за скалу. Вижу, как на том месте, где я только что был, образовалась целая небольшая лавина, и она становится все больше и больше. Кроме снега, вижу там и лед. Лед? Посмотрев немного в сторону, вижу, как он стремительно покрывается трещинами, и они расходятся во все стороны, даже и не думая останавливаться. Вот же дерьмо! Обреченно произношу, осознав, к чему это приведет. Оттолкнувшись ногами, со всей силы взмываю вверх и пытаюсь успеть добраться до капитанского мостика. Спускаться вниз совсем не вариант. Не успею. Меня настигнет лавина гораздо быстрее и утащит с собой. За считанные мгновения, преодолев расстояние до мостика, хватаюсь за его край и взбираюсь наверх. Успел. Фух. Облегченно выдохнув, переворачиваюсь и смотрю вниз. А там, по скале, уже несется полноценная лавина. Останься я там или попытайся спуститься вниз, и все было бы кончено. Поднявшись на ноги, обхожу мостик по периметру, рассматривая скалы и думая, как мне по ним спуститься. Они оказались с подвохом, и это сильно все усложняет. Даже та скала, с которой уже сошла лавина, не факт, что больше не преподнесет сюрпризов. Может, я и ошибаюсь, но там остался как минимум еще один слой льда. Почему-то он сошел не весь. «Заканчивай ерундой маяться!» Донесся до меня голос Кэпа. «А?» Обернувшись, смотрю на него и вижу, как он сматывает в бухту кабель, который ему передают изнутри капитанского мостика. «Точно! Кабель! Идиот! И как я сам о нем не подумал!» Понял, что у нас нет веревки, и забил на это. Не думал, что там наберется столько метров кабеля, или просто затупил, еще не пришел окончательно в себя после веселого приземления. Уже неважно. Главное, что об этом подумал кто-то другой. И думаю, это вполне сработает. Вес одного человека в броне должен выдержать. Не совсем тонкий. Главное, чтобы его хорошо закрепили, и он не сорвался. «Помоги», — попросил Кэп, подавая мне конец кабеля. «Закрепи его». «Где?» — спрашиваю, оглядываясь по сторонам. «Вон там должно быть подходящее крепление». Кэп указал рукой куда-то на центр. Взяв конец кабеля, иду в указанном направлении. Пока тут только оплавленный металл. Ничего, за что можно было бы хоть как-то уцепить кабель. Но, дойдя до середины, увидел, что там и в самом деле есть что-то. Описать у меня это не получится. Какие-то штыри, металлические кольца, еще хрен его знает что. Это какие-то крепления, которыми мостик крепился к чему-то, или что-то крепилось к нему? Неважно. Важно то, что за это нечто вполне можно закрепить кабель. Дотянув кабель, вначале проверяю на прочность будущие крепления. Сидят намертво. Все мои попытки вырвать их ничего не дали. Они даже не шелохнулись. После этого начинаю закреплять кабель, обматывая и вокруг них. И, конечно же, не забываю взять его и прихватить портативной сваркой, которая была среди инструментов в бауле. Потратив несколько минут, заканчиваю закреплять кабель. Дернув его со всей силы пару раз, убеждаюсь, что держится намертво. Если крепления вдруг не вырвутся и сам мостик не решит рухнуть вниз, то все должно быть нормально. «Готово!» — сообщаю Кэпу, вернувшись к нему. Он уже закончил принимать кабель и теперь аккуратно спускает его вниз. Два капитана, которые подавали его изнутри, уже выбрались наружу и сейчас стоят у края и смотрят вниз. «Почти хватило», — сообщил Кэп, когда закончил спускать кабель. Глянув вниз, вижу, что он прав. До поверхности кабель недостает где-то метр. «Не страшно, спрыгнем», — ответил старик. «А как вас зовут? Может, представимся, раз оказались в такой ситуации, и не похоже, что скоро разойдемся?» — спрашиваю у них. Имена никто не называл. Подозреваю, что все, кроме меня, их видят через свои нейросети и систему. Но у меня-то этой системы до сих пор нет. «Можно», — согласно кивнул старик. «Альберт». «Руза», — представилась девушка. «Сергей», — представляюсь в свою очередь. «Меня зовите Кэпом», — ответил Кэп, не став себе изменять и не озвучив свое имя. «Раз с этим закончили, может, начнем спускаться?» — спросил Альберт. «Давайте я первая. Если что, вытаскивайте меня», — произнесла Руза и, подойдя к краю, схватилась за кабель и, обмотав его вокруг руки, начала медленно спускаться вниз. Пока Кэп и Альберт следят за ее спуском, я смотрю вдаль, пытаясь разглядеть там что-то новое. И не зря. Замечаю где-то далеко, на самой линии горизонта, поднимающийся дым. Жаль, в броне нет оптического приближения. А сам я так больше не могу делать. Ведь не могу же? Обращаюсь с этим вопросом к Эклайзу. И, о чудо! Пусть и немногократно, за счет каких-то хитрых действий нейросети, но все же можно увеличить видимую мной картинку. Чем сразу же и пользуюсь. Мне не показалось, там в самом деле поднимается в небо дым. Большего, к сожалению, не рассмотреть, слишком далеко. Но зато теперь понятно, куда идти дальше. «Сергей, ты следующий», — оторвал меня от всматривания вдаль голос Кэпа. Вернув зрение в норму, смотрю в сторону, откуда донесся голос, и вижу, что Кэп уже спускается вниз. Я остался последним. Посмотрев вниз, вижу на земле две фигуры, осторожно осматривающие округу. Еще раз бросив взгляд по сторонам, но больше ничего интересного не увидев, жду, когда Кэп спустится, и тоже начинаю спускаться. Быстро спустившись по кабелю, оказываюсь на ледяной поверхности, а она именно что ледяная, снега тут почти нет. Видимо, сдувает ветрами. И это насколько же они сильные. Не хотелось бы попасть под такой ветерок. «Куда дальше, думаете?» — спросил Альберт, когда мы немного отошли от места спуска. На всякий случай, вдруг остатки капитанского мостика решат рухнуть вниз или со скал сойдет еще одна лавина. «Туда», — говорю и указываю рукой в сторону, где видел дым. «А что там?» — спросила у меня Руза. «Там я видел дым, пока вы спускались. Нужно посмотреть, что там. Если это обломки корабля, то не будет лишним поискать выживших и что-то полезное. Дополнительные припасы и снаряжение нам совсем не помешают». Возражений ни у кого не было, и мы зашагали в сторону дыма. Отсюда, снизу, его не видно, но я хорошо запомнил, где он был. И идти нам, по самым смелым подсчетам, дофига еще немного. «Сергей, если не секрет, кто вы такой?» Спросила у меня Руза, когда прошел примерно час пути, а скалы, застрявшим в них обломком корабля, остались далеко позади. Вокруг же однообразная ледяная пустошь, ни травинки, ни какой-нибудь зверюшки. А что растительность, что зверье хоть какое-то, тут должно быть. Условия пусть и суровые здесь, но приемлемые для возникновения и развития жизни. «В каком смысле?» — спрашиваю у девушки. «В системе вас нет. Вы похожи на чистого, но при этом творите удивительные вещи с сетью. Как такое возможно?» «А сами не догадываетесь?» — Спрашиваю, не особо горя желанием что-то объяснять. Да и, откровенно говоря, не знаю я, что сказать. Правду? А, не уверен, что они готовы к ней. Вы хакер, который удалил себя из системы? Скользящий? Я слышала про таких. Возможно, не стал отрицать этот вариант. Хотя он мне не совсем по душе, и дело не в том, что меня назвали хакером или каким-то там скользящим, а в том, что подразумевает это предположение. А подразумевает оно то, что у меня проблемы с законом. «Вау!» — восхищенно выдохнула Руза. «Не думала, что когда-нибудь встречу вживую подобную легенду». «Легенду?» «Да, такие, как вы, считаются чем-то вроде мифа. Слухи ходят, но никто вас не видел, а те, кто видел, молчат. Ха! Еще бы увидеть кого-то из бессмертных и Сергея Асова. И можно считать, что повидала в жизни всех легенд». Услышав это, от удивления даже спотыкаюсь. Так и подмывает сказать ей, что она прямо сейчас говорит и с одним из бессмертных, во всяком случае, раньше я был таким, и, собственно, с Сергеем Асовым. Но глупо это, да и не поверит, скорее всего. «И чем же знаменит этот Асов?» — спрашиваю у нее. «Это же легенда! Человек, ставший живым символом! Ему поклоняются, почитают! Возникла даже целая религия в его честь!» — с воодушевлением ответила она мне. «Чего?» «Сказать, что я удивился, услышав это, ничего не сказать! Я охренел и никак не могу разохренеть обратно! Мне поклоняются? Меня почитают? Тогда какого хрена я в такой заднице?» Она шутит. «Не, я был важной персоной, не спорю. Но чтобы настолько? И ведь не спросить, не раскрыв себя. Хотя...» «Ты же шутишь? Он самый обычный человек. Ничего особенного». Ответом мне был долгий и весьма красноречивый взгляд. Даже несмотря на то, что она в шлеме, я все понял. «Да, ну и дела». И как мне к этому относиться? А хрен его знает. Проще пока выбросить из головы. Для начала нужно как-то выбраться с этой ледяной планеты и добраться, наконец, до нормальной цивилизации. А потом видно будет. Разговор продолжать не стал. Нужно переварить услышанное. Дальше шли молча, смотря по сторонам и слушая эфир. Но вокруг никого не было, а передатчики молчали, ничего не улавливая. И так прошел еще час, второй, третий. А мы все шагали и шагали. Броня выдерживала царящий вокруг холод. Датчики, встроенные в нее, показывали, что снаружи всего лишь минус 30. Батарея в ней разрядилась за это время лишь на четверть, и ощутить царящий здесь холод на себе нам в ближайшее время не грозит. «Народ, у нас проблема!» — раздался голос Альберта. «Что случилось?» — спрашиваю, всматриваясь вперед и пытаясь заметить хоть какие-нибудь признаки дыма и рухнувших обломков корабля. По моим расчетам, мы прошли примерно половину расстояния, может, немного больше, но что-то ничего не видно. «Посмотрите туда!» Все сразу же обернулись к нему и увидели, что он показывает рукой куда-то в бок. Посмотрев туда, мы увидели, как вдалеке на нас надвигается бело-серая стена, уходящая высоко в небеса. «Это что такое?» — спросила Руза. «Думаю, снежная буря, и нам лучше не попадать в нее», — отвечаю ей и начинаю срочно оглядываться по сторонам в поисках укрытия. «И приближается она быстро, быстрее, чем мы движемся», — добавил Альберт. «Туда!» — крикнул Кэп и махнул рукой в сторону, противоположную той, откуда идет буря. Там вдалеке виднеются какие-то скалы. «Мы не успеем! У нас нет другого выбора! Бежим!» «Да чтоб вас!» Выругавшись, бросаюсь за ним следом. Выбора у нас и в самом деле нет. Со всех других сторон гладкая пустошь, и укрытие мы там точно не найдем. А вот в скалах что-то может и найтись. Бежим не со всей скорости, держа общий темп и следя, чтобы никто не отставал. Скалы постепенно приближаются. Они оказались не так далеко, как мне показалось вначале. Ну а буря догоняет нас, и очевидно, что настигнет она нас раньше, чем мы доберемся до скал. До скал осталось несчастных несколько километров, когда буря накрыла нас. В спину ударил ветер, сбивающий с ног, а видимость из-за снега стала почти нулевой. Температура вокруг сразу же упала до минус 50. Став цепью и положив руки на плечо впереди идущего, мы продолжили двигаться дальше. И ведет нас Кэп. Замыкаю. Я. В середине Альберт и Руза, как самые слабые. «Добрались до скал! Ищу укрытие!» — раздался голос Кэпа по каналу связи. Говорить обычным способом смысла нет. Вокруг ревет буря, и ничего, кроме нее, больше не слышно. Надеюсь, Кэп быстро справится, а то батарея в моей броне начала как-то слишком шустро разряжаться. Еще полчаса, и нужно ее менять. А когда она сядет, отключится вся электроника в броне, в том числе и подогрев. И как-то мне совсем не хочется испытать на себе, каково это — оказаться без нормальной одежды посреди снежной бури в минус 50. «Что-то нашел! Идем туда!» — сообщил Кэп спустя минут 5 блужданий практически вслепую. Не успели мы пройти еще пары метров, как твердая поверхность под ногами вдруг резко пропала, и мы полетели куда-то вниз, куда-то глубоко вниз. И понятно, что мы расцепились, разлетевшись в разные стороны. Пытаюсь ухватиться за что-нибудь и как-то затормозить, но не успеваю. Падаю быстро, а если с чем-то и сталкиваюсь, то только для того, чтобы удариться об это что-то и потом продолжить лететь вниз. Кажется, иногда я сношу то, с чем сталкиваюсь, и дальше мы летим уже вместе. Секунд 20 продлилось падение. Рухнув в сугроб, прислушиваюсь к своим ощущениям. У меня снова все болит. Почему сегодня меня так много швыряет и бьет обо все, что только можно? Тяжело вздохнув, жду, когда автодок сделает свое дело, введя в мой организм нужные препараты. И мне немедленно нужна нормальная броня. А то это вроде бы и выглядит нормальной, но как-то слишком уж сильно мне в ней достается при всяких ударах и падениях. Не должно быть так. Понятно, что она берет на себя часть ущерба, но какую-то маловатую часть. «Все живы?» — спрашиваю по связи. «Жива!» — раздался сразу же ответ от Рузы. «Тоже жив!» — ответил Кэп, кряхтя при этом. «Живой!» — парой мгновений позже ответил и Альберт. «Ну, от бури мы, кажется, укрылись», — говорю, переворачиваясь на спину и смотря вверх. В 150 метрах над нами бушует буря, но до нас она не достает, только снег не спеша падает, и здесь внизу относительно тихо и спокойно. Собравшись силами, приподнимаюсь и сажусь. Темно вокруг, почти ничего не видно. Включаю фонарь и пытаюсь осмотреться. Мы провалились в ущелье. Его стены состоят из камня и льда. Замечаю также и другие фонарики. И как-то так вышло, что все они по разные стороны от меня. «Давайте ко мне», — говорю в канал связи. Поднявшись на ноги, начинаю размахивать своим фонариком, привлекая внимание. Второй рукой быстро проверяю, не потерял ли что-то при падении. Но нет, на удивление, в этот раз все со мной. Даже баул, прихваченный с капитанского мостика, никуда не делся и с честью выдержал падение в ущелье. Казалось, что мы не так уж далеко друг от друга. Однако дно ущелья неровное, и чтобы все добрались до меня, ушло минут 10, не меньше. «Ждем, когда буря закончится, и попробуем выбраться наверх по стене ущелья, или поищем другие выходы отсюда?» — спрашиваю у них. «Я за то, чтобы поискать другие выходы. Буря может длиться и несколько дней, а то и дольше», — ответил Альберт. «А я бы подождала хотя бы какое-то время», — высказала свое мнение Руза. «Я за то, чтобы поискать выходы». «Я тоже за это. Большинство за этот вариант. Значит, будем осматривать ущелье», — подвел итог Кэп. И мы пошли вдоль его ближайшей стены, осторожно и внимательно все рассматривая. В длину оно оказалось с километр, в ширину — метров 100. Дойдя вдоль выбранной стены до его конца, мы пошли дальше. Обойдем ущелье по кругу и потом будем решать. Час мы осматривали его. и только в одной стене нашлись две большие трещины, ведущие куда-то дальше. В остальных, в лучшем случае, были небольшие глухие пещеры. Как укрытие, неплохо, но это и явно не выход отсюда. Закончив обход, быстро посовещались, выбрали трещину, в которую пойдем, и пошли туда. И она оказалась не тупиковой. После первых 20 метров, когда по ней можно было с трудом протиснуться боком, она стала расширяться, и спустя еще метров 10 по ней уже можно было спокойно идти. И мы шли, все дальше заходя непонятно куда. Полчаса пути, и мы попали в здоровенную пещеру, из которой было несколько выходов. В пещере ничего интересного не нашлось, самое обыкновенное. Оставив метку на стене, мы пошли дальше. Отдыхать пока никто не хотел, так что привал устраивать не стали. Хотя в этой пещере было всего лишь минус 10, можно было бы даже попробовать снять шлем. По датчикам воздух тут пригоден для дыхания. «Мне кажется, или кто-то рычал?» — раздался голос Кэпа в канале связи спустя несколько часов блужданий по пещерам. «Рычал?» Замерев, как и все остальные, слушаюсь в доносящиеся звуки. Рык повторился, а потом еще раз. И кто бы там ни был, он совершенно точно приближается к нам. Кажется, совсем скоро нам предоставится возможность познакомиться с местным зверьем. И, судя по рыку, это кто-то довольно большой и, скорее всего, хищный».